Глава 21. Искренние намерения. Когда твой вопрос периодически звучит, он напоминает периодическое дребезжание камня. В таком случае, как же прозвучит ответ? В поместье Тамия завтрак и ужин разделили пополам. Семья заведовала охранной компанией, поэтому они подавали пищу для сотрудников, живущих в доме. Они ели сначала перед тем, как отправлялись на работу, а затем, когда возвращались. Нынче было 6 часов вечера, время первого ужина. Японская еда, приготовленная Кодзи и теми, у кого был выходной, лежала на обеденных столах, выстроившихся в главном зале. У верхнего края стола сидели те, кто только что вернулся со смены. И на паре этих столов стояло пиво. Все три центральных почетных места оставались свободными, тогда как на двух сиденьях слева от них сидели Кодзи и Рёка. Кодзи будет есть поздний ужин, потому он пожевал немного бобов, отпил немного чая и вздохнул. Рёка ела на этом раннем ужине, поэтому весело качалась взад и вперед, тыкая в еду на своей тарелке. Наблюдая за тем, как старшая сестра поедала свою порцию, Кодзи не удержался от комментария. «Сегодня определенно спокойно». Он перевел взгляд в сторону тех, кто сидел вокруг столов. В данный момент их было 51, и в большинстве своем там оказались сотрудники дневной смены или те, у кого сегодня был выходной. Если добавить тех, кто сейчас отправился на ночную смену, в доме находилось в общей сложности 77 человек. Он глянул на них, на свою сестру, и медленно проговорил. «Прошу всех смириться совсем еще 3 дня. К этому времени вернутся отец и мать». Как только все с облегчением вздохнули, плечи Рёка слегка приподнялись. «Простите, но наши родители недавно звонили. Они сказали, что им приглянулись горячие источники, на которых они остановились на пути назад, так что они хотят, чтобы мы прислали им ту доску для серфинга». Ну, знаете, ту, что они купили в прошлом году. Вот, тут адрес гостиницы, и когда они вернутся. Она вытащила записку из рукава кимоно и передала ее Кодзи. Выражение лица Кодзи затянуло тучами. «Они не вернутся до следующей недели?» «Я сказала что-то не то?» Спросила Рёка. «Нет, тебя не в чем обвинить. Это все равно, как обвинять само существование ядерной энергии». «Кодзи, постарайся не упоминать ядерную энергию. Глянь, Шиги-сан ухватился за голову и задрожал». «Прости, прости. Эй, кто-нибудь может принести ему книгу по марксизму?» Когда с этим покончили и ужин возобновился, Кодзи снова вздохнул. «Кстати говоря, я слышал той ночью, когда ты стояла запертой снаружи, ненадолго остановился Ацуто-сан». «Ага, остановился. Мы немного поболтали. Откуда ты знаешь?» «Я встретил его вчера, и он об этом упомянул». Кодзи нахмурился. «Но, как я понимаю, ты рассказала ему о молодом господине». «Рассказала. С чего ты об этом вспомнил? Молодой господин больше не расстроен. Так что ничего, если я о нем говорю, разве нет?» Лицо Кодзи побледнело. «Сестра, ты знаешь, почему Ацуто-сан проезжал мимо нашего дома?» «Просто случайность, да?» «Он сам так сказал?» «Как ты к нему относишься?» «Кажись, он хороший парень». Она наклонила голову, тогда как бледное лицо Кодзи напряглось. «Когда мы играли в починка в наши школьные дни, он одалживал мне шарики. И еще он хорошо попадал в слоты. А когда он отправлялся в одиночку, то приносил мне подарки. Это обычно были печенья или другие сладости». «Он пытался подкупить тебя едой». «В общем, как и в былые времена, не рассказывай никому о молодом господине». «А? Так неинтересно. Мне нужно похвастаться о нем соседям». «Но ты и так помогаешь соседям и работаешь в местном самоуправлении». «Перестань со мной спорить». Как только Рёка начала наигранно плакать, раздался звук от ее правого локтя. Кодзи глянул туда и обнаружил, что она опрокинула свою чашку, и по столу разливался чай. «Ой», сказала она. «Сестра», произнес Кодзи с холодным взглядом. «На этот раз я не виновата, Стой, не тащи меня снова за дверь! Ай, Кодзи, почему ты тянешь меня за ухо?» Не обращая на нее внимания, Кодзи встал, по-прежнему держа ее ухо между пальцами, и окинул взглядом остальных. «Прошу нас извинить, можете продолжать трапезу!» «Ай-яй-яй-яй, стой, Кодзи! Народ, помогите! Я президент компании!» «Да-да, мы все знаем, насколько ты важна, сестра. Теперь пойдем на улицу. Прошу, не обращайте на это внимания. Это семейная проблема». «Ну же, если вы будете относиться к президентше так сурово, произойдет убийство!» «Это убийство произойдет во вторник в 9 вечера и будет раскрыто к 11. Все будет хорошо». «Неправильно, оно будет раскрыто в 10:45. Ай-яй-яй-яй, погоди, кто по-твоему платит тебе зарплату?» «Маса-сан из бухгалтерии». «Маса, почему ты покупаешь людей?» Этот возглас был проигнорирован, пока раздвижная дверь открывалась и закрывалась. Родственники и их голоса вскоре растворились в коридоре. Несколько человек молча вытерли разлитый чай и продолжили ужин. Сензи находилась в Окутаме. К этому времени практически полностью потемнело, ее часы показывали 6:30 вечера. Чтобы добраться до города, достаточно было сесть на автобус Ай, но она решила пройтись. Девушка выбрала длинный путь, занявший у нее около 2 часов. Сев на автобус, она могла натолкнуться на Саяму. Это еще одна причина, по которой Сензи отправилась в город. «Я не знаю, куда мне идти», – пробормотала она. В данный момент девушка находилась на территории храма Хикава рядом со станцией Окутама. Если покинуть станцию, миновать окружную и перейти через перекресток, храм окажется прямо перед глазами. Автобус проезжал через этот район, но святыня располагалась рядом с ниспадающим горным ручьем на нижнем уровне. С транспорта, пересекающего дорогу сверху, виднелась лишь храмовая крыша. Сензи сидела перед храмом на каменной ступеньке, холодной от вечернего воздуха. Поскольку было поздно, вокруг не виднелось играющих детей, и ее кожу щипала прохлада. Она просчитала, что как раз в этот час Саяма покинет Укат и вернется в школьное общежитие. Он ужинал в 8, поэтому в такое время всегда возвращался. Единственным исключением было, когда он встречал в Укат Сензи Садама и ужинал там. Но поскольку она в данный момент была здесь, он определенно вернется в школу к 8. На путешествие от Окутама до Акигавы уходило 1,5 часа автобусом и поездом. Чтобы вернуться к 8, ему понадобится отправиться на станцию Окутама от Укат сразу после 6. Ранее она видела крышу автобуса Иаи, проезжающего по верхней дороге. Он держал путь на север, в сторону станции. Скорее всего, это и был автобус, на который сядет Саяма. Когда проедет следующий, девушка вернется в Укат. «Давно уже я не спала в Укат». Комната для отдыха в Укат была домом Синдзя. Но сейчас там почти ничего не осталось. Сацу взял все вместе с ним. Синдзя обняла собственное тело, окунувшись в раздумья. Она думала о том, как ей не хочется видеть Саяму, и о том, что сказал Касима. «Что же я выберу?» В своих размышлениях она нагнулась вперед, положила подбородок на приподнятые колени и обеими руками смахнула песок с каменных ступеней. И затем она кое-что осознала. «Я хочу выбрать, но я этого боюсь». Продолжит ли она свою ложь или остановится? «Это меня пугает». Сензи подняла с колен голову и вздохнула. Неожиданно по дороге сверху проехал автобус. Это автобус Иай. Внутри него находился Саяма. Если так, он поедет на станцию. Автобус остановился. И он выйдет наружу. Сензи припомнила проворные действия Саямы. После высадки из автобуса он доберется до станции за 2 секунды. Нарисовав эту сцену в голове, она горько улыбнулась и пробормотала себе под нос. «Это прощание, не так ли?» Девушка встала, отряхнулась сзади, снова оглянулась и осознала, как сгустилась темнота. Единственный свет исходил от храмовых ламп. Синзи двинулась вперед. Омываемая легким ночным ветерком, она молча спустилась по каменной лестнице, покинула храмовую площадь и поднялась на склон рядом с ней. На пути к выходу из святилища девушка услышала свист поезда, покидающего станцию. За наружными фонарями она увидела линию огней, быстро движущихся сквозь горную темень. Когда поезд проехал вдоль возвышающейся структуры, он направился на восток в сторону Токио. Саяма, скорее всего, был на этом поезде. Он уехал, даже не подозревая, что я здесь. И эта мысль вызвала кое-что другое. Простонала она. По какой-то причине Синзи неожиданно остановилась, и за ее губами собралась сила. Что я делаю? Запоздало подумала она. Девушка вспомнила, чем занималась весь день. Тогда как он все это время меня искал. Я убегаю, потому что слишком боюсь ответа, который могу получить. Эта мысль, похоже, ударила ее по голове сильнее всего. В ее животе появилась тяжесть, а взор помутнел. Она ощутила, как в уголках ее глаз скапливается тепло, выдала еще один тихий стон и вытерла глаза о рукав. Скользнув на него после этого взглядом, Синзи поняла, что ее глаза увлажнились. Почему они увлажнились? «Ах, я совершенно безнадежна», — подумала она, осознав почему. Девушка сдерживала в своем сердце нечто тяжелое. «И в то же время я избегаю Саяму Куна». Она не пыталась с ним поговорить. Перед залами для тренировок Касима сказал ей выбрать, но Саяма уже ушел. И все потому, что я солгала и сбежала. На этих словах необъяснимое чувство сдавило ее грудь и начало разрастаться. Синзи не могла его стерпеть, поэтому двинулась под громадный кедр у входа в храм. «Почему же я так опасалась Саяму Куна, что выбрала мою ложь?» Словно в ответ на болезненное чувство, рвущееся изнутри, с ее глаз полились слезы. С ее губ сорвался всхлип, и она лихорадочно вытерла глаза об рукав куртки. Но слезы лились снова и снова, и она не могла за ними поспевать. Ей ничего не оставалось, кроме как приложить рукав к глазам и прикрыть лицо. И будто в ответ на затемнение ее взора последовала дрожь в плечах и беспорядочное дыхание. Синзи рыдала. Она начала кашлять и, не в состоянии сформировать слова, предалась мыслям. «Саяма-кун, я вправду хочу тебя увидеть». Девушка подумала, какая же это сейчас глупая мысль. Но когда помыслила о том, что он ушел, с ее губ наконец-то сорвался сиплый голос. «Я хочу тебя увидеть! Вот о чем я действительно думаю». Если она его увидит, что он ей скажет? Если он у нее что-нибудь спросит, как же она ответит? Синзи не знала. Она просто хотела его увидеть. Это ее пугало, но она ничего не могла с собой поделать. Слезы не собирались останавливаться. А раз так, девушка отдалась своим рыданиям. Пока желание его увидеть и знание, что она не сможет, смешивались между собой, Синзи попыталась прислониться к стволу кедрового дерева. Она хотела, чтобы что-нибудь ее поддержало. И... «Синзи-кун!» Голос, который она услышала, заставил ее содрогнуться и задержать дыхание.